Глава 8. Свернув за угол здания, где располагался адвокатский офис, и миновав мощеную булыжником аллею, она вышла на небольшую площадь в георгианском стиле, а через минуту очутилась на тихой улочке, застроенной миниатюрными муниципальными домиками с балкончиками сплошь в плюще и страстоцвете. На пятачке, зажатом между домами, играли ребятишки. Объявление у детской площадки предупреждало: взрослым вход разрешен только в сопровождении детей. Солнце вновь выглянуло из-за облаков, и Анна сняла кардиган. Вдруг до нее донесся восхитительный аромат свежего хлеба. Она еще ничего не ела, да из похмелья аппетит разыгрался редкостный, так что она ускорила шаг, положившись на свое обоняние. Нос привел ее в художественную галерею, устроенную в старой методистской часовне. Пройдя внутрь, Анна оказалась в тихом, почти монастырском дворике, уставленном по периметру деревянными скульптурами и деревьями в катках. Во дворике находилось маленькое домашнее кафе, где меню составляли блюда из разряда вкусной и здоровой пищи, а посетителей практически не было. Анна выбрала пасту и пирог с грибами. В ожидании заказа она стреляла глазами по сторонам, впитывая каждую мелочь. Это ведь Лондон, город, куда уехала Би. Город, который разбил сердце ее матери. Дважды разбил. И Анна здесь одна. Не так уж это, оказывается, и страшно. Воображение Анны Лондон прежде рисовался таинственным, зловещим местом, этакой черной дырой, которая заглатывает человека с потрохами, лишает его моральных принципов, напяливает на него идиотскую одежду, подсаживает на алкоголь и наркотики, заражает вирусами, какие в Девоне попросту не водятся. А когда в человеке не остается ничего от прежней личности, безжалостно выбрасывает. Как Грегора, к примеру, по словам Гей. Та же судьба постигла Би. И все-таки у Анны, в отличие от матери, не получалось ненавидеть Лондон. В ее глазах этот огромный суетный мегаполис, в котором она и успела-то увидеть всего ничего, был по-своему привлекателен. На площадке пожарной лестницы у нее над головой появился парень в джинсах и жилетке на голое тело. Уселся на ступеньку и начал рассеянно тренькать на гитаре. Тихо позванивали поющие ветра на ветке фигового дерева. Анна почувствовала себя почти как дома, где-нибудь в западной сельской глуши. Удобно расположившись в тени, за широким деревянным столом, она вновь достала вещи Би. Записную книжку, блокнот, фотоаппарат, путеводитель по Гуа. Перебрала в уме все странности и несообразности жизни Би. Коттедж, отлучки по выходным, пропавший кот. Наконец взяла листок, врученный ей мистером Брауном, с адресом приемной мамы кота Джона. Благодетельницу звали мисс Эл Тейт. Анна посмотрела на часы. 2:20, до поезда всего 3 часа. А почему, собственно? Плевать, если она пропустит поезд в 5:30. Можно поехать в 6:30, 7:30, да когда угодно. Надо повидать эту мисс Тейт. Сил нет, как любопытно взглянуть на подругу Би. А вдруг она сможет объяснить, что к чему? Анна была не прочь познакомиться и с пресловутым Джоном, в котором сестра, судя по всему, души не чаяла. Она отыскала в путеводителе Бевингтон-Роуд, нынешнее место жительства кота по имени Джон. Обнаружив в часовне телефон-автомат, набрала нацарапанный на листке номер, с запозданием сообразив, что на дворе белый день, и мисс Тейт, скорее всего, на работе. Поэтому она слегка вздрогнула, когда на том конце щелкнула, и в трубку ворвался резкий хрипловатый голос. «Да». «Добрый день, это мисс Тейт?» «А кто это?» В голосе зазвучала легкая подозрительность. «Меня зовут Анна, Анна Уиллс, я сестра Би». «Господи Иисусе!» — завопил голос с бесспорным выговором жительницы лица. «Сестра Би, ты чего, вправду существуешь? А я-то всегда думала, она мне лапшу вешает». «Да, короче говоря, я в Лондоне. Собирала вещи Би, и все как-то так запутанно. Хотелось бы с кем-нибудь поговорить, с кем-то из ее знакомых. Поверенный Би дал мне ваш номер, потому что вы взяли ее кота». И я подумала, может быть, нам встретиться? Могу к вам заскочить ненадолго, если вы не заняты, конечно. Нет, ни чуточки не занята. Я офигеваю от безделья. Валяй, заскакивай. Мисс Тейт жила неподалеку от Портабелло-Роуд. Даже при своем до нельзя ограниченном знании Лондона Анна была в курсе, что это район из шикарных. Ее представления подтвердились в полной мере, когда она, завернув за угол, с размаху нырнула в толпу пугающе стильных людей, каких ей не доводилось видеть даже по телевизору. Она вжала голову в плечи, ожидая, что к ней вот-вот подкатит кто-нибудь из этих чудовищно самоуверенных типов и поднимет провинциалку на смех. Но никто не удостоил ее ни единым взглядом, что тоже было непривычно. В Девоне на Анну пялились все и всегда, куда бы она ни направилась. Чемпионами по издевательствам была троица мальчишек из коттеджа на окраине Торрингтона, буквально не дававшая Ане проходу. Лопоухие рыжие пацаны, увешанные цепями и булавками, перемещались по городу исключительно на скейтбордах. Однако при виде Анны резко тормозили, выхватывали из-под ног доски и, застыв как вкопанные, таращились, пока она шла мимо. Аттракцион сопровождался репликами самого высокого и рыжего, который шипел что-нибудь вроде «пугало» или «тощая сучка». Не слишком оригинально, но хлестко, знаете ли. Анна решила, что анонимность лондонских улиц ей по душе. Здесь можно быть каланчой или карлицей, черной или белой, щеголять с малиновыми патлами или булавками в щеках, все равно никому нет до тебя дела. Анна дошла до северного конца Порто-Белло, миновав несколько убогих лотков, где, как ей показалось, побрезговал бы отовариваться даже самый непритязательный бродяга. Мимо вегетарианского ресторана, у входа в который велась очередь, мимо музыкальных магазинчиков, оформленных в растаманских цветах, мимо ресторанчика с фалафелью. Прошла под мостом и ступила на рыночную площадь, полную до слез шикарного народа. Небо заметно нахмурилось, собирался дождь, воздух был влажным и душным. Пройдя еще две прихотливо изгибающиеся, неухоженные улицы, Анна наконец достигла Бевингтон-роуд, изящные улочки в форме подковы. С одной стороны ряд разноцветных оштукатуренных домов, с другой — школьный двор. Так, номер 15. Здание кричащего зеленого цвета с косяками и оконными рамами, выкрашенными в лиловый. Анна поднялась на крыльцо, позвонила в домофон, под его писк вошла внутрь и по узкой лестничке поднялась на верхний этаж. Там ее встретила настежь распахнутая дверь квартиры, где, судя по звукам, обитало стадо крайне нервных африканских антилоп. «Здравствуйте», — рискнула она подать голос. Антилопы на миг остановили свой безумный бег и вновь куда-то рванули. Вытянув шею, Анна несмело повторила: «Здравствуйте». «Бля твою мать, черт подери!» Ориентируясь на сопение и топот, Анна прошла через гостиную, которая явно претендовала на звание самой тесной и захламленной в мире, и попала в спальню, которая могла бы с успехом оспорить этот титул. Из угла в угол со свистом летали предметы. Человека видно не было, следовательно, бушевал полтергейст. «Я посеяла гребаное ожерелье». Обладательница резкого хриплого голоса находилась где-то поблизости. «Оно даже не мое. Это хреновина Джей Джеггер, черт бы ее подрал. Стоит 2 фиглиона фунтов, мать его, и завтра мне надо его вернуть. Черт». Внезапно из-под кровати вынырнула голова, и поверх неубранной постели к Анне протянулась рука, абсолютно черная, если не считать длиннющих ослепительно-белых ногтей. «Анна, привет, я Лол». «Лол?» — повторила Анна, вспомнив надпись на поваренной книге Найджелы Лоусон. «Зовут меня так». Голос у нее, похоже, был сорван. «Прости за бардак. Я тут выступала живьем на детском шоу. Стилистка напялила на меня это долбанное ожерелье. Я забыла его ей отдать. А теперь вовсе посеяла, черт подери. Завтра мне конец», — скривилась она. «Конец». Анна была настолько потрясена встречей с этой «динамо-машиной» в женском обличье и сопутствующим водопадом ругательств, что даже не задалась вопросом, каким ветром такую персону занесло на детскую телепередачу. Тараторя без умолку, Лол выпрямилась и явилась, наконец, Анне во всей красе. Связанные в хвост платиновые афрокосички до пояса, кожа цвета жженого сахара, сапфир в ноздре, в тон ярко-синим глазам, полученным явно не в утробе матери, а в кабинете офтальмолога. Наряд — корсет из мягкой кожи, который по цвету почти сливался с телом. И такие же штаны, усыпанные фальшивыми бриллиантами. Однако больше всего Анну впечатлил ее рост, 6 футов не меньше, и телосложение огородного пугала. «Нифига себе!» — протянула Лол, веселым изумлением таращась на Анну. «Да ты же натурально мой негатив, мать твою!» И она разразилась хохотом. Анна еще никогда не слышала, чтобы кто-нибудь так смеялся. В 3 гигантских шага, обогнув заваленную одеждой кровать, Лол схватила Анну за руку. «Я должна это видеть», — провозгласила она и потащила ее к зеркалу в полный рост. Девушки отразились в нем вместе, словно фотоснимок одного и того же человека, негатив и позитив. Один рост, одна фигура, черные волосы, белые волосы, белая кожа, черная кожа. Секунду обе с открытыми ртами пялились в зеркало. А потом Лол снова расхохоталась. Она хлопала себя поляшком, утирая слезы тыльной стороной длиннопалой ладони. Складывалась пополам. Она так сильно вцепилась в Анну, зайдясь в бесконечном приступе беззвучного смеха, что та начала беспокоиться, не дошло ли дело до припадка. К счастью, Лол выпрямилась самостоятельно. Ее лицо приняло нормальное выражение. Она была отошла от зеркала и снова кинула на него взгляд. Непреодолимая волна хохота опять согнула ее пополам, на сей раз захлестнув и Анну. Такой смех находит, когда кривое зеркало превращает тебя в пузатого гнома, когда цепляешь на голову поролоновые рога, когда надуваешь щеки и расплющиваешь нос о стекло. Анне было по-идиотски невероятно, нечеловечески смешно. «Мама родная, ща описываюсь», — верещала Лол, катаясь по полу беспорядочным клубком тощих конечностей. Анна рухнула на край кровати, достигнув той стадии бесконтрольных конвульсий, когда смех переходит за грань веселья и только причиняет боль. Она бросила взгляд на Лол. Неестественно длинные руки и ноги, кожаные штаны, мешком оттопыренные на заднице, знакомый рисунок ребер, проступающий сквозь корсет, худющие бедра, по объему неотличимые от лодыжек. Ее внезапно накрыла другая волна, такая мощная волна эмоций, что где-то в животе ухнула и защекотала. Анна почувствовала, что любит эту девушку, хотя не знакомы меньше 5 минут. А сделав это потрясающее открытие, ощутила, как в горле набух комок, в глазах защипала. Миг спустя она обнаружила, что плачет. И чем больше пыталась держаться, тем сильнее плакала. Слезы брались ниоткуда, такие густые и тяжелые, что от них болели глаза. Лол примостилась рядом и обвела ее плечи непомерно длинной рукой. «Лапуля», — ласково спросила она, с тревогой заглядывая Ане в глаза, — «что с тобой?» Она шмыгнула носом и утерлась рукавом кардигана. «Что с тобой? Хороший вопрос». Она открыла рот, но высказать нужно было так много, что проще промолчать. Объяснения громоздились в мозгу одно на другое, как пункты бесконечного списка покупок. «Я неуклюжая чучело 6 футов ростом, на которое пялятся прохожие, которые дразнят мальчишки с мерзкими пронзительными голосами. Мой отец, чей рост и телосложение я унаследовала, умер 10 месяцев назад, но я по-прежнему скучаю по нему каждый божий день. Мой первый единственный парень бросил меня через 2 месяца после смерти отца. У меня чокнутая, страдающая агорафобией мать, которая ходит во сне и считает себя пупом земли. Я ни с кем не общаюсь, нигде не бываю. Старшая сестра — единственный человек, который мог заставить меня поверить, что жизнь все-таки неплохая штука, покончила с собой. Я одна в чужом городе и никого здесь не знаю. Я запуталась, я грязная, я устала. И тут появляешься ты, с такими же нескладными руками и ногами, выпирающими ребрами и плоской грудью, и на пару минут заставляешь меня почувствовать себя нормальным человеком, как будто нет одинокой Анны, а есть Анна и Лол. И впервые за последние 10 месяцев я засмеялась и ощутила, что ничем не отличаюсь от остальных. Поэтому я и плачу. Ты хотела знать, что со мной? Вот что со мной. А хуже всего, что я знаю, это ощущение не изменит мою жизнь. Это просто реклама нормального существования. А они-то, эти рекламные ролики, и добивают меня больше всего». Анна не произнесла ни слова. Лол пришлось самой искать причину ее слез, и она выбрала очевидную. «Лапуля», — утешала она, хотя у самой глаза уже были на мокром месте. «Я понимаю. Она ведь была моей подругой, лучшей подругой. Я любила ее больше всех на свете. У нас с ней было духовное родство. Мы понимали друг друга, как никто в мире. Мы были как сестры. Ой, прости, я не это хотела сказать. То есть, конечно, ты ее сестра, но...» «Все в порядке», — сказала Анна, — «не извиняйся, все нормально». «Она ведь любила тебя, ты знаешь?» Лола оглушительно высморкалась в мятый бумажный платок. «Она вправду тебя любила. Всю жизнь хранила эту игрушку, этого кролика. Уильяма». «Да, точно. Везде его таскала. Однажды на вечеринке кто-то его спер. Ну, вроде прикололся. И потребовал выкуп. А она не поняла юмора. То есть напрочь не поняла. У нее просто крышу сорвало. Ты бы видела, ревела, визжала, как будто этот кролик, ну не знаю, будто он значил для нее что-то из ряда вон, что-то понятное только ей и больше никому». Лола умолкла, и Анна несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь обуздать переполнявшие ее эмоции, утихомирить боль и загнать ее обратно в ящик Пандоры, который подруга Би отворила, сама о том не подозревая. Анна плакала впервые после похорон отца. Ее взгляд обежал комнату. Ярко-розовые обои, шторы с леопардовым рисунком, горы шмоток и обуви, духов и бижутерии. Стены увешаны фотографиями, группы улыбающихся людей, портреты детей, родственников, и среди них снимок Лол в обнимку с Би. Они сидели в каком-то ресторане, на столике перед ними искрилось шампанское. Обе лучезарно улыбались. Она вдруг вспомнила, зачем она здесь. «Джон!» — воскликнула она, вскочив с кровати. «Где кот?» «Кот? Ну да, гуляет». «Гуляет?» «Да, гуляет. По своим кошачьим делам». Лол передернула плечами и тоже поднялась. «Слушай-ка, посиди здесь пока. Я выскочу на улицу, поищу это долбанное ожерелье. По-честному, мне на него начхать. Но если его кто найдет и упрет, мне писец. Кстати, что ты делаешь вечером?» Анна неопределенно хмыкнула. «Домой поеду. Вообще-то поезд через час». Лол разинула рот и замерла, таращась на нее в чрезмерном изумлении. Уперев руки в тощие бедра, она заявила тоном училки. «Забудьте об этом, юная леди». «В смысле? Я полжизни слушала о ней рассказы. Я мечтала с ней познакомиться типа 1000 лет. Она домой собралась. Ты ж сестра Би. Представляешь хоть, как это круто? Да, но... Никаких «но», остаешься здесь. Я стану тебя выгуливать. А как же мать? А что мать? Она больна, я ей нужна. Я не могу ее вот так оставить». Лол нежно улыбнулась и опустила руку Ане на плечо. «Послушай, про твою мать я все знаю», — Би рассказала. «И я считаю, что твоей матери ночку-другую покуковать в одиночестве только на пользу. Ну же, давай соглашайся». «Пожалуйста», — умоляюще протянула она. «Пойдем потусуемся, как типа 2 лондонские цыпочки». И ухмыльнулась собственной попытке сымитировать простецкий выговор кокни. Голова у Анны шла кругом. Анна металась между чувством долга по отношению к матери и безумным желанием остаться. Да-да, безумным, ни больше, ни меньше. Ей страшно хотелось побыть с Лол, поговорить с ней, что там протрепаться всю ночь, о Би, о ее загадочном доме, о мотоцикле, о гитарах. А Ане хотелось потусоваться, надрыгаться вдрызг и не возвращаться домой, по крайней мере, сегодня. Нет, только не сегодня. «Ладно», — твердо сказала она, — «останусь». «Умничка», — пропела Лол, стискивая ее плечи. «Супер, девочка. Короче, сиди здесь, я мигом». «Но маме все равно надо позвонить. От тебя можно?» «Сколько угодно, вон там». Лол ткнула пальцем в телефон на подоконнике и расцвела восторженной улыбкой. «Ё-моё, поверить не могу. Сестра Би, у меня дома. Я фигею». Я поскакала по ступенькам, громыхая, как тощая высоченная девица на исполинских каблуках. Анна подошла к окну. Опустив глаза, уперлась взглядом в прозрачное окошко на крыше огромного черного «Лексуса», сквозь которое просматривались роскошные кожаные сиденья. Нервно накручивая на палец прядку волос, набрала номер матери. Через 2 гудка включился автоответчик. «Мам, привет, это я», — начала она. «Я... Это, короче, сегодня не приеду. Останусь на ночь у подруги Би, у меня все хорошо. До завтра». Повесила трубку, прислушиваясь, как внутри все бурлит от предчувствия перемен и собственной дерзости. Хлопнула дверь. Внизу возникла Лола и уткнулась носом в тротуар. Фальшивые бриллианты на тощей заднице искрились, безупречная кожа сияла в солнечном свете. Анна еще не встречала женщин такой потрясающей внешности. А как себя держит, сдохнуть от зависти. Плечи развернуты, подбородок поднят. И это при умопомрачительных каблуках. Можно подумать, она считает свой рост предметом гордости. Анна собралась открыть окно, когда ее взгляд упал на вещицу, притаившуюся в складках занавески. Замысловато переплетенные бирюзовые перья и прозрачно-зеленые бусины, нанизанные на тонкую проволоку, ожерелье. Буквально физически ощущая, как поднимается настроение от возможности помочь Лол, она схватила пропажу и, свесившись над душной улицей, проорала. «Лол, твое долбанное ожерелье нашлось!» Вскинув голову, Лол издала восторженное кудахтанье, протянула сложенные руки, и Анна уронила в них украшение. «А, Анна с улыбкой провозгласила Лол, я тебя обожаю!» Она чмокнула ожерелье и нацепила его на тонкую длинную шею, после чего изящной походкой поднялась по ступенькам и вошла в дом. Узрев эту картину, группа несшихся на скейтбордах мальчишек резко затормозила, вытаращив глаза. Она ждала, когда кто-нибудь что-нибудь ляпнет, но этого не произошло. Они просто смотрели вслед Лол, И только когда дверь за ней захлопнулась, а Лола уже преодолела половину лестницы, в доме один из мальчишек широко разинул рот и с благоговейным придыханием произнес всего одну фразу: «Вот это да!»